«Люди стареют по-разному, она права», — сказала Делорм, когда они вернулись к столу дежурного. «Хотела бы я так же выглядеть в ее возрасте». «Продолжай питаться своей путем», — посоветовал кардинал. «Видел у нее в комнате грамоту?» «Да, в прошлом году на Нью-Йоркском марафоне Мириам Стэд вошла в первую двадцатку среди бегунов старшего возраста». Обменявшись тысячей телефонных звонков с Джерри командой из ПДПО, «Черт, да побудь ты в Торонто, кардинал! У нас весь город обледенел, я не шучу!» Кардиналу и Делорм все-таки удалось сесть в вертолет полицейского департамента провинции Онтарио. Одно дело услышать о гололедице и обледенении, другое дело увидеть все это воочию. Пилот сказал им, что в Алгонкин-Бэй сейчас довольно паршиво, ну, о погоде в этом городе все всегда так отзываются. Уже 2-3 часа нет дождя, так что все будет отлично, хотя для самолета взлетная полоса сейчас не годится, — сообщил он им. Шум винтов сделал невозможным дальнейшие разговоры. К тому же было слишком темно, чтобы разглядеть что-либо сверху. Когда они пролетали над Брейсбриджем, Делорм ткнула вниз затянутым в перчатку пальцем ни одной машины. Так оно и было. Шоссе бледно-серой лентой тянулось между холмов, совершенно пустое, словно какая-то дорога призраков. Несмотря на это, вертолет летел так плавно, что они не понимали, почему отменили регулярные рейсы. Впрочем, все выяснилось после посадки. Пилот вылез первым, поскользнулся и упал ничком. Летное поле напоминало каток. Кроме двух охранников и одинокого механика, в аэропорту, казалось, не было ни души. «Как странно», — заметила Делорм. «Мне часто снятся такие сны». Жена пилота ожидала его, сидя в машине на стоянке, мотор работал на холостом ходу. Кардинал и Делорм отвергли предложение подвести их и, как выяснилось, поступили опрометчиво. Автомобиль, который Делорм оставила в аэропорту, теперь превратился в ледяное изваяние. Чтобы открыть дверцы, они с полчаса орудовали молотками, которые им удалось выпросить у механика. Это была изматывающая работа. Кардинал не раз в изнеможении падал на колени, и его желание очутиться дома, в тепле, усиливалось с каждой минутой. Делор, неизвестно почему, нечувствительная к коварной силе тяжести, каким-то образом умудрялась работать, не падая, однако с ее уст иногда срывались ругательства. Это были первые французские слова, которые кардинал выучил в жизни во дворе, а не в классе. Дорога в город тоже отличалась коварством, хоть и была щедро посыпана солью. На обочинах и в кюветах под всевозможными углами громоздились брошенные автомобили. Пешеходов не было. Кроме них в город ехал один единственный автомобиль, красный минивэн, двигавшийся прямо перед ними и несколько раз чуть не слетевший с дороги. Была половина десятого, когда Делорм свернула на Мадонна Роуд. Меньше чем через 100 метров ей пришлось затормозить. Поперек дороги лежал громадный обледенелый сук, отломившийся от замерзшего тополя. Кардинал хорошо знал это дерево. Летом после сильного дождя эта ветвь провисала ниже остальных. И ближе к августу она начинала задевать крышу его машины, когда он проезжал мимо. Неудивительно, что сук переломился, его покрывал слой льда толщиной не меньше сантиметра. Когда кардинал оттаскивал сук в сторону, лед похрустывал, как тысячи маленьких косточек. «Слушай», — сказал он, снова забравшись в машину, — «то, что я тебе говорил насчет прошлой ночи». Делорм, нахмурившись, смотрела на дорогу. Ее лицо в полосе лунного света казалось бледным. «Не переживай. Извини, что я тебе это сказал. Я крепко спал, спросонья плохо соображал. Это было непрофессионально. Не хочу, чтобы это нам мешало в работе». «Не помешает, по крайней мере, с моей стороны». Делорм стала очень медленно сбавлять скорость, чтобы затормозить. «Не стану забираться на твою подъездную аллею в такой гололед». «Значит, мы договорились? Все в порядке?» «В полном порядке». Кардинал думал, что она скажет еще что-нибудь, но она смотрела прямо перед собой, ожидая, когда он выйдет из машины. «Тогда до завтра», — произнес он. «До завтра». Кэтрин посыпала аллею солью, но все равно трудно было подниматься по дороге и при этом не падать. Перед домом ему пришлось ухватиться за перила задней лестницы. «Кэтрин!» — позвал он жену, оказавшись на кухне. Она вошла и обняла его. «Боюсь, у нас здесь сейчас многовато народу. Приехали Тесс и Эбби. У них в Феррисе отключилось электричество, и я пригласила Салли с девочками к нам». «Они у нас ночуют?» «У них нет отопления». Слава богу, у нас дровяная печка. Полгорода сидит без тепла. Привет, Джон. Салли Вестленд, коренастая блондинка в свитере из оленей шерсти, помахала ему из гостиной. Извините, что свалились как снег на голову. Ничего, ничего, мы вам только рады, Салли. Оставайтесь сколько захотите. Сколько у вас уже нет света? С прошлой ночи. Починит и через полчаса опять отключается. И так много раз. Это только в Феррисе. Я видел, что на Airport Road свет есть. Снаружи раздался чудовищной силы взрыв. «Это еще что?» — вскрикнула Салли. «Ветка», — успокоила ее Кэтрин. «Это сучьи ломаются и падают с таким звуком. Спать под эти звуки бывает непросто». «Каждый раз душа в пятки уходит», — пожаловалась Салли. Кардинал отвел Кэтрин в сторону. «Ты говорила с отцом?» «Часа два назад. У него вроде бы все в порядке. Сюда его сейчас, конечно, не стоит привозить. Съезжу, проверю, как он там, а то не усну. Кстати, о сне. У нас тут все-таки не отель «Шератон». Думаю, Салли с девочками может переночевать в комнате Келли. А если я уговорю отца пожить с нами, он может лечь на складном диване. Он ненавидит складные диваны. Если он приедет, нам нужно будет придумать для него что-нибудь еще».